этим не поспоришь, вынужден согласиться я. Значит, она выберет самый правильный вариант. Так, уже горячо. Слежу за твоей волнующей мыслью дальше. А какой самый правильный вариант? Черт поднимает палец вверх. Да, кстати. А вот мне тоже интересно, какой вариант самый правильный. Черт задумывается, а я не мешаю. Надеюсь, он там сейчас подключает всю мощь искусственного интеллекта. Баржа. Уверенно рубит симпа. 100 монет. Качаю я головой. У нее не было столько. Не было, стало. Секс за деньги еще никто не отменял. Морщусь. И даже сплевываю. Представлять Риту, такой мне совсем не хочется. Перестань, качаю головой. Это не про нее. Не про нее. Откуда ты знаешь? К тому же, она прекрасна и умна. И любой захочет расшевелить ее душу своим нефритовым стержнем. Бл, де, просто говорю я. Я не люблю ругаться матом, но, бл, де, прекрати. Ты как цветок, ухмыляется черт, белоснежный и тонкий, и совсем не знаешь, как устроена жизнь. Зато ты знаешь, неожиданно для себя обижаюсь я. Конечно, я бывалый. Значит так, бывалый, баржу отметаем. Хорошо, отметаем, покладисто соглашается черт, и начинает думать снова. Она любит прыгать со скалы, уточняет. Не успел узнать у нее ответа на этот вопрос, прости, честно признаюсь я. Снова затихает. Мост, говорит он, наконец, когда я почти устаю ждать. Мост, неожиданный выбор. Поясняю, поясняет черт. С тварями, обитающими в реке, не договориться никак, а с тем, кто на мосту, можно. Марго прекрасна и умна и значит выберет мост. В надежде на то, что ее пропустит просто так и не придется сигать со скалы. Умница, черт тянет вперед свою черную волосатую ладонь. Хлопаю, командный дух и все такое. Теория симпы мне кажется вполне разумной, и если уж и начинать поиски, то с моста. Кстати, по поводу скромного вида черта, если я и правда собираюсь выходить в тот мир, то хотелось бы видеть рядом с собой кого-нибудь посерьезнее, чем черного рогатого забавного карлика. Он умиляет больше, чем страшит. Намного больше. Тебя нужно изменить. Ой, не смеши мои волосатые яйки, фыркает симпа. Никто не меняется. Никого изменить нельзя. И уж тем более меня. Я как скала. Огромная стальная скала. Меня даже шторм обходит стороной. Бывают ли стальные скалы? Не время выяснять. Я не собираюсь менять тебя внутри. Только снаружи. Снаружи. Он вдруг пугается. Пугается и начинает разглядывать свою короткую черную шерстку, так будто с него вот прямо сейчас собираются снять кожу. Не волнуйся, ничего опасного. Думаю, ты будешь даже рад. Надеюсь на это. Рад. Симпа недоверчиво вглядывается в мое лицо, надеясь разглядеть грядущую опасность заранее. У тебя же есть меню. Интерфейс. Да. Можешь его вызвать. Нет. Зачем? Он всегда перед моими глазами. Отлично. Так даже лучше. Найди там магазин. Игровой магазин. А в нем, новый внешний вид для себя. Что-нибудь, что тебе понравится. Чем грознее, тем лучше. Грознее, это важно. Да. Только недорогое что-нибудь. У меня есть немного денег, но только немного. Не увлекайся. Черт кивает и погружается в медитацию. По крайней мере, так это выглядит со стороны. Мне бы тоже немного помедитировать и ответить на некоторые важные вопросы. Например, когда я решусь выйти из башни. Ну, то есть, каким я должен стать для того, чтобы выйти из башни? Ну понятно, смелым. Смешной ответ, да. Обожаю свои шутки, над которым смеюсь только я. А еще... Что еще кроме смелости? Скиллов побольше, шмот получше. Это тоже понятно, но хочется побольше ясности. 10-й левел нужен, на нем можно взять 2-й класс. Это сделает меня сильнее, намного сильнее. Готов ли я выйти на 10-м уровне? Не могу пока ответить на этот вопрос. За Красной рекой домини руины воры. Их не обойдешь, поэтому придется выносить там всех. Потом замок. Большой замок, и я по-прежнему не помню его название. Там, если спуститься в подвалы и выжить, можно приодеться. Можно неплохо приодеться, все кто там был радостно брызгали слюной, рассказывая, какие вкусные штуки там падают. Значит, мне в замок. Найти Риту и в замок. Кстати, вот же незаметное чудо. Сразу за замком, Форт Верес. Не думал, что когда-либо заберусь так далеко. Из моей пещеры на болотах весь этот путь казался просто нереальным. Это получается, идем до Форта Верес. Чешу голову. 50 тысяч, это сумасшедшие деньги. Они бы пригодились. Наш мод. На них можно выбрать лучшие. Лучшие из того, что есть в игре, на мой уровень, конечно. Возможно, разумным решением станет прокачаться до 12-го и посетить Форт Верес. Это может занять время, но, куда его мне сейчас беречь? Смотри, примерочка. Симпа вскакивает и начинает кружиться, кружится, кружится и превращается в зайца. Белого большого зайца. Норм. Он останавливается, он и вопросительно заглядывает в мои глаза. Заяц. Не то чтобы я удивлен, я офигеть как сильно удивлен. Да, кивает он. И где в нем угроза? Я же просил что-то грозное. Разве ты не видишь? Симпа радостно притоптывает. Он просто источает угрозу. Трепет расходится по миру волнами. Белый заяц. Снова повторяю я. Неужели тебе не нравится? Нравится. Ты похож на живую рекламу Плейбоя. Но угрозы нет. Ок, белый заяц садится и начинает снова медитировать. Интересно, как давно баронесса покинула лагерь? Сегодня 8-й день, как я ушел из игры. 3 дня она, допустим, ждала, как и обещала. Значит, 5 дней в пути. Грустная цифра. Чертовски грустная цифра. За 5 дней можно и до Форта Верес дойти, и 50 тысяч получить за меня. А теперь смотри, отрывает меня от невеселых мыслей Симпа. Оглядываюсь. Его нет. Не время играть в прятки. Я не прячусь. Я туточки. Рядом с тобой. Меня кто-то трогает за плечо, и я подпрыгиваю на месте от неожиданности. Невидимая смерть. И всего 15 золотых. Встаю и озираюсь, пробуя высмотреть черта. Ничего. Ни следа. Ты невидимый. А ты тупой. Я же сказал, невидимая смерть. Невидимая. Хочешь, удавлю. Что-то в этом есть. Только болтать с чертом станет совсем неудобно. Говорить в никуда. Такое себе удовольствие. 15 золотых. Да. Если долго не страдать и купить в течение часа, можно взять за 10 по акции. Бери. И ищи другое. Грозное. То есть, ты мне покупаешься 2 костюмчика? Да. Ты пупсик. Но я не отдамся тебе. И не проси даже. 5 дней. За 5 дней руины Вары они точно должны были пройти. И замок. И быть уже на полпути к Форту Верес. Но, это только в том случае, если те типы, с которыми ушла баронесса, идут в Форт Верес. У них могут быть любые цели. Например, фармить до посинения Вары. Говорят, там какой-то крутой сет падает. Тогда Рита пойдет с ними, пройдет с ними руин, а потом останется на портале ждать следующих попутчиков. Пожалуй, не все потеряно. Другое дело, что задачка в одиночку дойти до Форта Верес, потная задачка, как сказал бы Стас. Кстати, я хочу вернуться в нашу пещеру. Если ребята там, я расскажу им все. Пусть считают меня идиотом, но я расскажу. Их советы пригодятся. Камень рядом со мной начинает медленно подниматься в воздух. Я сначала завороженно наблюдаю за ним, затем резко оглядываюсь и еще резче отпрыгиваю в сторону. Отпрыгиваю, перекатываюсь до высокой травы, бегу по ней, пока не бьюсь лбом в огромный валун. Только тут разрешаю себе передохнуть и скостовать баллисту. Я не припадочный, просто, за моей спиной оказался огромный, 5 метров высотой лич, в длиннющем жутком черном саване, с косой, страшнее смерти. Как он мог так тихо и незаметно подобраться, непонятно. Хотя, он вроде бы парил над землей. Вот же тварь. Баллиста молчит. Осторожно выглядываю из-за камня. Лич стоит все там же и оглядывается. Он наглядывается, а баллиста молчит. Должна стрелять, спасать меня, но молчит. Чертовы баги. Осторожно снимаю со спины арбалет, прицеливаюсь, нажимаю курок. Стрела смачно влетает личу в грудь и застревает там. «Босс, ты дурак?» – спрашивает лич. «Или припадочный?» «Симпа, вылезай. Я вижу твое испуганное лицо. Я уже 5 минут хожу вокруг жуткого создания, когда вспоминаю о цене. Такой будет стоить 100, не меньше. Слишком много. Слишком жалко денег. Но хорош. Дрожь и трепет. Испытал на себе. Сколько он? Если скажу, не купишь. Если не скажешь, точно не куплю. Логично, соглашается лич. Ну же, тороплю я его. Если вот прямо сейчас взять, вот прямо-прямо, тянет время Симпа. Быстрее говори. Терпение не самая сильная моя сторона, да. Ну и лич, хорош. Вот именно с таким и можно выбираться туда, в тот мир. 60, если купить за 7 минут. Лич показывает цифру 7 своими жуткими длинными костяными пальцами. И тут же поясняет. Через 7 минут акция закончится. Бери. Да. Кажется, он не верит. Да. Это то, что нужно. А для чего нужно? Вот же черт, симпато и не в курсе. Потом расскажу. Потом, это когда? Потом, это потом. А пока превращайся снова в черта. Снова. Лич разочарован. Да, на его лице жуткого мертвяка я явно вижу разочарование. Как? Не пойму. Наверное, прах с его костяного лба сыпется с удвоенной силой. Но почему? В его пустых глазницах вопрос. Ты слишком страшен. Мне нужно морально приготовиться. Ок, кажется, мой ответ его удовлетворяет. Лич исчезает, а вместо него появляется черт. Рожки, ушки, копытца, черные скрюченные пальцы, привычная и уже почти родная картина. Отлично. К мосту. Спрашиваю я. К мосту, кивает он. Глава 17. Они стоят на противоположной стороне моста и косятся на нас. Река в этом месте уже чем везде до сих пор, но все равно, очень широкая. И мост, на который мы с Симпой сейчас собираемся заходить, очень длинный. Длинный, болтается от ветра из стороны в сторону, и вообще выглядит ненадежным. Нет, он не порвется, это же игра, но дух все равно захватывает. Их много, сообщает мне Симпа так, будто я слепой. Их очень много. Мы можем попробовать сначала поболтать с ними. Мы обязательно сначала просто поболтаем с ними. Делаем первый шаг. Мост радостно вздрагивает и начинает болтаться еще яростнее. Не раскачивай. Ругается сзади черт. Слишком рано ругается, он еще на твердой надежной земле. Иди первым, предлагаю я. Ты пока не тянешь на героя, честно в глаза говорит он. И что она в тебе нашла, не понимаю. Может душу. Симпа фыркает и обгоняет меня. Весит черт мало и потому мост почти не отзывается на его шаги. Делаю еще несколько осторожных шагов, вцепившись в веревки. Река где-то далеко и глубоко внизу. Если свалиться, падать придется очень долго. И камни, там внизу из кровавой воды торчат камни. Прогулка над пропастью. Не люблю такие. Далеко, на том берегу, скрежещут друг от друга лезвия ножей. Кажется, нас ждут с нетерпением. Не раскачивай, снова ругается Симпа. Все эти бьющиеся о камни багровые струи, рубиновые брызги целыми вселенными взрывающиеся под нами, слишком реалистичны, чтобы не вызывать трепета на тонком летающем из стороны в сторону мосту. Черт вдруг останавливается. Похоже, ждет меня. Догоняю. Шляпу не потеряй. Придерживай. Первым делом советует, глядя, как ветер треплет поля моего головного убора. А ведь они боятся. Он кивает на толпу бандитов. Боятся. Да, моста боятся. Толпятся кучкой, а на мост ступить трусит. Может и так. Тогда нам легко будет убегать, а еще легче убивать их. Стрелять из арбалета, с середины моста он должен достать врагов. Впрочем, вряд ли все так просто. Скорее всего, есть какой-то подвох. Вот и середина моста. Очень сильно хочется прямо сейчас попробовать устроить небольшую артподготовку, но тогда любые переговоры будут сорваны. От высоты, ветра и болтанки меня начинает немного поташнивать. Интересно, если Рита была здесь, как ей эта прогулка над пропастью зашла? Все, вот мы и на дистанции для поболтать. Человек 20. Одеты, кто во что горазд. Оружие, самые разные. Луки, пистолеты и арбалеты, тоже имеются. Значит, вариант с дальним обстрелом отпадает. Странно, что они подпустили нас так близко. Привет, говорю я, мы с миром, а мы... Нет, говорит самой большой, одноногий и одноглазый. Очень похож на Флинта из острова Сокровищ. Неужели, сам Вернон? Ты Вернон? Спрашиваю на всякий случай. Вернон. Одноногий запрокидывает голову и, чуть не потеряв свой стеклянный глаз, громко хохочет. Он хохочет, а я жду, когда успокоится. Ты не достоин видеть нашего великого господина, тварь. Оказывается, когда тебя обзывают тварью, это не слишком приятно. Проглатываю. Мир дороже. Черт тоже молчит, проникся важностью момента. Девушка. Здесь могла проходить девушка. Несколько дней назад. Где здесь? Не понимает меня одноногий и одноглазый. По мосту. Он задумывается. Наверное, вспоминает. Я жду. Черт ждет. По сути, мне хватит его ответа. Если Рита прошла через мост, значит, нужно уточнить, как именно она это сделала, и попробовать сделать то же самое. Если не прошла, значит, идем к скале, название которой я уже успел забыть. Ты, наверное, новичок, спрашивает вместо ответа одноногий. Честно говоря, мне сейчас не до разговоров по душам. Ответил бы и все. А что? Только новички и дураки могут задавать вопросы, ответы, на которые им никто не даст. Так кто ты? Новичок, Выбираю я меньшее из зол. Так что с девушкой? Нам просто нужно знать, была она здесь или нет. Это все, уточняет одноногий, вглядываясь в меня. Да, точно, да, обещаешь, троллит гад. Послушай, дружище, вступает в зашедшую в тупик беседу симпа. Я тебя уважаю, и тебя, и всех твоих братьев по правому делу. Я такой же черный в душе, как и вы, и такой же кровожадный. Я своего босса с трудом терплю и когда-нибудь задушу во сне. Мы с тобой братья. Дай нам пройти, и я всем всю жизнь буду рассказывать о том, какой ты великолепный. Великолепный, это главный козырь сейчас, да. 50 монет, и что-нибудь из вещей твоего босса. Что-нибудь, что нам понравится. Это по-братски. Однако, условия не намного лучше, чем на барже. А если они захотят мой чудесный арбалет, то и похуже даже. Неужели придется прыгать со скалы? То есть девушки не было здесь? Или вы просто не помните? Пробую я зайти чуть с другой стороны. Была, ухмыляется одноногий, втирала какую-то дичь. Полетела вниз. Он показывает на бездну под нашими ногами. Ясно. Рита все же была здесь, а потом пошла к скале. А еще, если судить по жаргону, в теле одноногого реальный человек. Наверное. Ни в чем уже нельзя быть уверенным. А как она выглядела? Пробую я уточнить. Вдруг прокатит. У нас есть прошлогоднее варенье. Хочешь, намажем тебе губы? Предлагает одноглазый. Нет, спасибо, это лишнее. У нас все. Спасибо. Зато у нас не все, говорит, ухмыляясь, тип, похожий на Флинта из острова сокровищ, кровожадно машет рукой. Идти по мосту было страшно. Бежать обратно, цепляясь за веревки стрелами, торчащими из твоего тела, совсем нет. Просто очень сильно хочется выжить. Симпа самоотверженно и молча мчится сзади, прикрывая меня своим маленьким телом. Иногда вскрикивает, когда получает в спину очередную стрелу. Иногда ругается, получая их несколько за раз. Пули противно свистят рядом, болты пытаются выбить бесполезный сейчас арбалет из рук. А ветер, ветер просто хочет сбросить нас в кровавую воду внизу. Беги быстрее. Злой пихает меня в спину черт. Больно же. Больно. Он знает, что такое боль. Здесь же нет боли. Может, шутит. Сука. Больно. Орет он и пихает меня еще сильнее. На пару секунд останавливаюсь и выдергиваю стрелы. Две из ноги, три из бока. Последнюю, из спины, заботливо, несмотря на злость, вытаскивает симпа. Снова бегу. Половина моста, теперь до нас долетают лишь редкие пули, а попадают самые меткие. Еще несколько спасительных шагов и сажусь, надо перевести дыхание. Я же говорил, они трусят на мост заходить. Черт тоже плюхается рядом, вытирая несуществующий пот со лба. Только давай не засиживаться, вдруг набегут, добавляет он тут же, с беспокойством глядя на бандитов. Тебе правда было больно? Спрашиваю я, со страхом ожидая ответа. Поворачивается. Да, смотрит мне в глаза. И как это? Что? Боль. Боль это боль, Джек. Ты разве не знаешь, что такое боль? Скала. Скала как скала, только высокая слишком. Мы плетемся наверх изматывающе долго, отдыхаем, присаживаемся и отдыхаем, устает даже черт, что весьма странно. Забравшись на вершину, долго молча смотрим вниз, смотреть туда тревожно, почти так же, как смотреть с верхнего этажа откуда-нибудь в Москва-Сити через разбитое стекло. А почему облака под нами? Ошалело интересуется черт, потому что хотят посмотреть, как мы будем падать в воду. Я не буду прыгать, он мотает головой. Ты просто отзови меня, а потом призови, уже на том берегу. Это не очень честно, и мне хочется сказать ему об этом, сказать прямо, но я молчу. Но молчу недолго. Ты будешь прыгать, твердо говорю я, вторым, после меня, но будешь. Почему? Зачем? Мне не нужен трусливый соратник. Я не соратник, я раб, а раб может быть трусливым. Заткнись, ты следующий. Делаю решительный шаг, почти прыгаю. Но в последний момент зачем-то разрешаю себе подумать. Подумать о высоте. В глазах сразу начинает кружиться, и я приседаю. Подтолкнуть. Интересуется симпа. Себя подтолкни. Прыгаю. Нет смысла бояться, это же игра. И боли здесь нет. Совсем. Кровавая вода летит мне навстречу со скоростью метеорита и... убивает. Темнота. Ты прыгнул солдатиком, но потерял равновесие, получает черт. Как человек, который только что час бежал от портала до скалы, а потом час карабкался на скалу, я плохо восприимчив сейчас к советам. Я зол и, зол, отвали, огрызаюсь. прыгай ласточкой, и старайся не удариться о воду животом, черт бесит искренней доброжелательностью. Снова подхожу к краю, но на этот раз не шагаю бездумно в бездну, а вглядываюсь в далекую землю через вату облаков. Скала нависает над рекой так глубоко, что если разбежаться, можно упасть в воду очень близко от берега, а дальше останется лишь быстро-быстро плыть до суши, и молиться, чтобы никакая тварь не отгрызла половину тебя, то есть, меня. Отхожу, разбегаюсь, сигаю, ласточкой сигаю, полет через облака, темнота, не надо было так сильно разбегаться, 3 шага, не больше, ты реку перелетаешь, знаю, теперь знаю, я даже успел увидеть противоположный берег, за секунду до того, как влетел в него, головой, пошел в задницу, я не грубый, я человек, который уже 3 раза подряд сходил по часу от портала до скалы и по скале до вершины, я могу позволить быть себе немного грубым, сейчас, отхожу на 4 шага, пробегаю их и ныряю в облако, которое, видимо, так заинтересовалось мной, что подлетело повыше, я лечу удачно и точно знаю это, ласточкой, не переворачиваюсь в воздухе и не долетаю до берега, очень удачно. И падаю в воду тоже удачно, я прямо чувствую, как удачно упал, даже выныриваю удачно, а потом какая-то мерзость, которую я даже не успеваю разглядеть, выныривает рядом и сжирает меня, ну не злись, симпа кладет мне ладонь на плечо, сбрасываю, ненавижу его, ненавижу скалу, ненавижу свою жизнь, мы сейчас придумаем что-нибудь, босс, не печалься ты так, может спиной прыгнешь, я уже придумал, тот самый редкий случай, когда чувствую, как крошатся мои стиснутые зубы. Ну еще бы, 5 часов от портала до скалы, и 5 часов карабканья до вершины. Мне диплом почетного туриста давать пора, и солнце уже садится. Круто, черт гладит меня по голове, желая подбодрить, а мне хочется его убить. По-настоящему. Ну или сбросить этот скилл и никогда этого гада уже не видеть. Рассказывай, рассказываю. Теперь первым прыгаешь ты. На его лице разочарование. «Не, бро, это глупо, это умно, ты прыгаешь, а я сразу за тобой, тварина внизу проглатывает тебя, а я доплываю, я никогда не плавал, наверное, даже не умею», сопротивляется он, «а тебе и не нужно, не сдерживаю злорадства я, просто продержись пару секунд на поверхности, ладно, он не спорит, потому что я прав», подходит к краю, смотрит вниз и зябко ежится, «ори громче, советую я, сразу орать что ли?» Косится на меня через плечо. Да, так будет лучше. Ок. Он шагает. Исчезает. Через мгновение окрестности разрывает его истошный визг. Медлить нельзя. Бегу вслед и не раздумывая ныряю в любопытное облако. Сейчас знаю только одно. 6-й раз от портала до вершины я не пойду. Сегодня, по крайней мере. Может с утра, но это не точно. После такого неделю нужно отходить. Долетаю до багрового киселя в тот момент, когда тварь доедает корчащегося от боли черта. Рассматривать душераздирающую сцену нет ни секунды, поэтому сразу плыву. Сразу и очень быстро. Никогда так быстро не плавал. Вода пенится кровавыми брызгами под ударами моих ладоней, пытается помешать выжить. Нет, не в этот раз. В этот раз я на коне, непобедимый. После того, как течение выбрасывает на берег, еще долго лежу, разглядывая лязгающую зубами тварину неподалеку. «Нет», — говорю я ей, — «ты промахнулась, Акила. Я оказался умнее тебя. И вообще, я умный. Похвалить себя иногда полезно. Собираюсь вставать, но не успеваю. И правда умный», — говорит голос над ухом. Трое неплохо одетых типов. Не бандиты, управляемые искусственным интеллектом, видно по одежде. Каждая шмотка старательно подобрана. Это заметно сразу. Может, они видели баронессу, или тех, кто видел баронессу. «Привет, парни», встаю и машу им. «Привет», тот, который стоит ближе ко мне, в черном кожаном сете, машет мне рукой. «Удачной охоты, желаю я, и тебе, бро». «Девчонку не видели». «Баронесса, Ник, зовут Рита, что-то не так с их лицами». «Видели, вот и первая удача». «Недаром говорят, удача улыбается смелым и умным». «Давно». «Переглядываются». «Снова тень пробегает по их физиономиям». Неужели успели пообщаться с Ритой? Неужели это общение не заладилось? Позавчера вроде, говорит тип в сети из черной кожи. А тебе она зачем? Хм, зачем? Знакомая. Хорошая знакомая, вместе шли, потом потерялись. Ясно. Брошенка, да. Чернокожий, Ну то есть тип в черном кожаном сете, ухмыляется. Она не вернется. У нее теперь целая толпа защитничков, женихов. Третий раз тень на их лицах, да что же там произошло? Но вообще, конечно, новости не самые радостные. И почему я вообразил, что наша с ней коротенькая история что-то значит для баронессы? Из-за тех последних слов рядом с порталом. Из-за ее шуток про рай вдвоем. Смешной ты, Джек Нирвана. Самый смешной на свете. Последний романтик. А поподробнее можно. Ее целая пати ведет, не выдержав, подключается к беседе тип в монашеской рясе и с длинной палкой в руке. Сильная пати. Там только маг сильный, корчится как от зубной боли чернокожий, если бы не он, мы бы их вальнули. Ах вот как. Значит, была стычка, а значит, а куда они пошли? Куда-куда? К руинам. Все туда идут. За сетом сакра. А что за сет? Норм, норм. Плюс 20% к опыту. Ну и статы там отличные. Для всех классов. Не для всех, возражает монах. Мне не заходит совсем. Духа мало там. Позавчера. Значит, баронесса сидела в лагере больше 3 дней. Гораздо больше. Но не из-за меня. Просто ждала попутчиков. Шанс догнать пока остается. Вот только обрадуется ли она мне. Сомневаюсь. Уже сомневаюсь. Спасибо, парни. Очень помогли. Очень. Переглядываются. Теперь ты нам помоги, бро. Без проблем. Развожу руками. Что за беда случилась? Денег совсем мало, пожимает плечами чернокожий. Ок, понимаю. Мне такой подход не симпатичен, но у каждого есть право оценивать свою помощь в монетах. 5 золотых, норм. Лезу в карман. Ты чё, бро, обижаешь? Зачем нам столько? Да мне не жалко. На самом деле, мне немного жалко, печатать золото пока не научился, и кредит, который взял, не бесконечный. 3 сотни неси и нормально будет нам. Улыбаются. Они улыбаются. А мне плохеет. Парни, нет, не нужно так. Самая страшная мысль, снова портал, снова бежать час до скалы и снова час карабкаться. 3 сотни. У меня нет столько. Есть. Есть у меня столько. И даже больше есть. Но это совсем не повод раздавать свой кредит уродам. Нет, ищи. Займи. Справишься за час, 2,5 отдашь вместо 3. Сука. Сука. Так вот на чем они зарубились с пати, которая ведет баронессу. Хотели и их раздеть, да не вышло. Суки. И вариантов нет. Если просто побегу вперед, догонит. Когда бежишь, догнать чем-нибудь тебя в спину легко. Этот, в черной коже или скаут как я, или рога. От роги вообще убежать нет никаких шансов. Черт с ними. Заплачу. Не столько, столько это безумие. Полтинник. Я отдам полтинник и вы меня пропустите. Больше у меня нет и занимать ни у кого. Все так говорят, улыбается монах. Сначала все так говорят, а потом устают бегать с респа на скалу. Смеются, радостно смеются, беззаботно, твари. Мысль о том, что сами делали, примерно тоже приходит с запозданием. Ну не совсем то же самое. Просто раздевали, выкуп небольшой требовали. 300. Офигеть. Я с болот. Там с ребятами сидим в пещере. Так же промышляем. Братство. Мы же братство. Не люблю я так, но сейчас нужно просто найти способ пройти мимо и сберечь деньги. Не для того я брал кредит. Так и сидел бы на своих болотах. Удот, беззлобно говорит монах и тянет ко мне конец своего шеста. Оглядываюсь, может есть куда сбежать. Равнина, пустая равнина, усеянная глыбами камней. На горизонте очертания развалин, а чуть ближе, пещера в огромной скале. Не добегу. До пещеры, не добегу. 5 убьют, если захотят. 1000. Я дам 1000. Фиг с ним. Буду представлять, что заплатил 1000 за баржу Вернона и легко переправился на этот берег. А говорил, есть всего 50. Улыбаются еще шире. Нам торопиться некуда, ночь впереди, а потом день, а потом ночь, а потом. Потом ты затрахаешься здесь сидеть и найдешь 3 сотни. Прежде чем идти, мне стоило поискать инфу. Если бы я ее поискал, знал бы про то, что на скалу без пати соваться нет смысла, без сильной пати. Ладно, они идиоты в любом случае, зачем платить 3 сотни, если можно одну и с ветерком прокатиться по кровавой реке на барже. Заодно и, наверное, на посмотрю, если он там будет, конечно. Хорошо, говорю миролюбиво, сейчас для меня самое главное уйти без потерь. Пойду искать деньги, думаю найду. Если ты намылился на баржу, то мы можем сберечь тебе время. Широко улыбается тип в черной коже. Молча смотрю на них в ожидании объяснений. Они же не молчуны, должны сами проговориться. Без наводящих вопросов, не хочу выдавать свои планы. На мосту был, на подвесном, да. Банду видел, да. Болтал с ними, да. И, все. Если не оплатил баржу, осунулся на мост, все. Что все? Скрипт, балда. Баржу можно оплатить только если не рассорился с бандитами. Они же под Верноном. Его шавки. 100 раз, сука. Мне нужно подумать, беру тайм-аут я. Да думай, конечно, с пониманием кивает монах. Ненавижу безвыходные ситуации. Деньги отдавать, не вариант. Такую кучу, не вариант. Сколько подобных уродов может встретиться на пути, на всех не напасешься. И кредит мне больше нигде не дадут, пока этот не верну. Иду к огромному валуну неподалеку, запрыгиваю на него, потом усаживаюсь так, чтобы видеть тающее за горизонтом солнце. Еще раз осматриваюсь. Гряда скал здесь тянется так, что ни обойти, ни забраться на них нельзя. А значит и обойти этих типов, тоже. Выискиваю взглядом шанс в виде не слишком отвесного каменного склона, и не нахожу. И солнце так удачно садится, уже стемнело. Удачно для побега, вот только бежать некуда. Если только обратно в кровавую жижу, бьющуюся о камни совсем близко. Нет, проживу я там пару секунду, не больше. Только не 300 монет, только не 300 монет, звучит в голове как мантра. Хочется грызть камни от бессилия. Поднимаю голову, разглядывая искорки свежих звезд. Красиво, я любил смотреть на звезды по ночам через проем своей пещеры. Красиво, да. Жаль только они не подскажут мне правильного ответа. Над одной из скал появляется тень, как раз за спинами у типов, терпеливо ожидающих моих денег. Тень высокая, мерцающая. Мерцающая тем слабым светом, когда освещаются лишь соседние камни. Она замирает ненадолго, будто оглядываясь, а затем начинает парить по склону вниз. Симпа. Симпалич. Вот странно, я думал, что не вызвал черта после того, как та тварь в воде утащила его на дно. И правда странно, вызвал и забыл. Наверное, отвлекли эти типы. Симпа беззвучно, зловеще парит над камнями, а эти уроды не видят его, не видят, потому что не хотят выпускать меня из поля зрения. А еще потому что обсуждают что-то очень хорошее. Хорошие для них, конечно, а не для тех, кого они грабят. Я слышу обрывки фраз. Что-то об игровом аукционе, о новых шмотках и о гильдии, которую они собираются создать. Симпа сумасшедший, один он не справится, а это значит и мне нужно будет ввязываться в бой. Я-то не против, в другой ситуации, не в этой. Нас с чертом, 1,5, а их, 3, и сильнее они намного. Эх, безбашенный ты мой Симпа, не нужно было тебе лезть в драку сейчас. Может спрятать его пока не поздно. Этот бой единственный шанс сохранить деньги, вот только не выиграть его никак. Монах снесет баллисту раньше, чем я ее скастую. Или чуть позже, это ничего не изменит. Даже если черт выведет хотя бы временно одного из боя, мне придется на открытом ограниченном пространстве с арбалетом выживать против двух сильных и, скорее всего, очень опытных противников. Опытных, раз они не побоялись агриться на поте, с которой шла баронесса. Лич уже совсем близко за спинами типов, в одном шаге. Почти навис над ними и разглядывает. Нет. Нужно остановить его, иначе и за 300 монет не пройду. Нет, громко говорю я и машу руками. Не нужно, это неправильно, они сильнее, мы не вытянем. Говорю я для Симпы, ну а эти типы пусть просто считают меня странным. Что не нужно? Спрашивает монах. Что неправильно? Кто сильнее? Кого вы не? Договорить он не успевает, голова его лысая отделяется от шеи и медленно плывет вверх. Кажется, что прямо к звездам, но нет. Вдруг замирает в воздухе. Замирает совсем ненадолго, затем та сила, которая держала ее, исчезает, и брызгающий кровью из оторванной шеи шар падает и катится по земле. Вот это Симпа. Выбрал самого слабого и самого незащищенного и смог. Хватило урона, потому что со спины, потому что в голову. Ой, хитер, ой, умен. Первое мгновение я просто каменею, слишком неожиданно, слишком радостно. Оставшиеся в живых типы тоже разглядывает сидящего рядом безголового товарища, потом его тело медленно заваливается на бок, и только тут они пугаются. Пугаются, подскакивают и оборачиваются. Не время терять время. Кастую баллисту и выхватываю арбалет. 4 стрелы взлетают неуловимыми ночными птицами в поисках ближайшей цели. Ближайшая, это тип в сети из черной кожи, жаль только долететь они не успевают, то так же, как и монах обезглавленный, валится на землю. Мне вдруг становится нехорошо. Сила Симпы, она слишком большая. Слишком. Опустив арбалет, вызываю интерфейс. Дома мой Симпа. Сидит в своей шкатулке, или где он там сидит и не подозревает, что тут творится. Последний из троих лишается головы, а я, онемев, сползаю за камень, на котором сидел. Через пару секунд слышу треск сломанной баллисты и собственное сердце. Здесь не может быть личей. Я не так много знаю об этой игре, но личей здесь быть не может. Факт. Знаю просто потому, что однажды мы обсуждали это с Ником. Он рассказывал, что все личи обитают в проклятой пропасти. А это очень далеко. Высокоуровневая локация. Там и 50-го левела будет мало, думаю. Сижу не дыша, сейчас надежда только на то, что эта жуткая тварь улетит туда, откуда прилетела. Меня она, похоже, не разглядела, иначе был бы уже мертв. На всякий случай трогаю голову, пока на месте. Что это? Глюк сервера. Обновление, которое вводит личей в эти локации. Заблудившийся и случайно оказавшийся здесь демон из проклятой бездны. Хуже всего, что эти твари не ходят. А значит, нельзя слышать их шаги. А значит, черт, значит, я буду долго сидеть здесь, не решаясь высунуться. Дело не в страхе. Просто если лич еще здесь и я не вовремя высунусь, то придется бежать от портала еще пару часов, а потом снова прыгать. Радует только одно, уродов стоящих на моем пути больше нет. Сейчас они, офигевшие не меньше меня, бегут с респа и будут здесь через пару часов, не раньше, если, конечно, не привязали свой личный портал где-нибудь поблизости. Хотя, скорее всего, привязали. Значит, нужно поторопиться. Выглядываю. Вроде бы пусто. Выглядываю получше. Лич неподвижно висит над самой высокой из скал поблизости, оглядывая окрестности. Вот же черт. Кстати о черте. Вызываю Симпу. Как только появляется, зажимаю маленький зубастый рот ладонью. Черт сопротивляется, пыхтит и пытается прокусить мне кожу. Тихо. Злой змеей шиплю я, и он затихает. Кажется, понял, что все серьезно. Отпускаю. Он сначала молчит, моргая ресницами, и смотрит на меня, затем спрашивает. Случилось-то что? Лич. Рядом настоящий лич, и он убил тех троих типов. Какой лич? Какие типы? Босс, ты сбрендил. Точно. Откуда ему знать про чернокожего и монаха, и про третьего, которые собирались отобрать наши денежки? У нас хотели забрать деньги. Трое. Почти все деньги. Суки, черт чуть не выпрыгивает из моих рук. Где эти твари? Снова зажимаю его рот ладонью. Нет их уже. Лич убил, говорю же. Оторвал головы. Он не трепыхается, но что-то хочет сказать. Отпускаю. Вот пруха, говорит черт. Нам везет. Не уверен. Мне кажется, наоборот. Что наоборот? Не понимает он. Нам не везет. Что-то случилось. Почему? Потому что здесь не должно быть никаких личей. Глава 18. Все плохо. Все очень плохо. Со скалы, на которую мы вскарабкались, кое-как прошмыгнув мимо лича, видно, насколько все плохо. Вся равнина, и без того безжизненная, вдруг превратилась в царство нежити. Мертвяки, бродящие тут и там кучками, скелеты, гремящие костями и сталью оружия, и одинокие личи, зорко оглядывающие окрестности в поисках новой жертвы под светом полной луны. Фигня какая-то, я вжимаюсь в камень. То есть их здесь не было. Интересуется черт, подползая и замирая рядом. Так же даже интереснее, нет. Локация стала непроходимой, понимаешь, кивает. Я тоже хочу головы отрывать. Как тот, показывает на лича, висящего неподалеку.